От Ставрогина. Я Николай Ставрогин, отставной офицер. В 1860 году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжении некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал я сам, в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебяткина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги. В одной принимал одну любившую меня даму, а в другой — ее горничную, и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих, так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия. Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом, в другой, теснее, и до того, что дверь, разделявшая, всегда стояла отворенную, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи, жена... Баба лет 40 что-то разрезывала и сшивала из старого в новое, и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по бабье. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан, перепродан, и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан, а, может быть, и тогда не знал. Помню, что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись, совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета.